Спроси, а они съедобные? Внезапно выдало подсознание. А тебе это зачем? Удивился я. Да есть тут одна идейка. То, что вы перечислили, съедобны. Послушно повторил вопрос я. В цивилизованных сектах и странах популярностью не пользуются. А у нас, конечно, съедобные. Ты наше молодое поколение видел? Для них в принципе ничего несъедобного нет. С жаром возмутился Лара, но мы отвлеклись от темы. Давай лучше я тебе расскажу про огонь. Подождите, старейшина, а эти животные опасны? Спросил я. Ой, да любой послушник с ними справится. Ты что, нашего Трехрукова не знаешь, что ли? Все не отвлекай меня. Давай я тебе, как владельцу алхимического котла, про огонь расскажу. Ведь для алхимиков и кулинаров понимание огня – это база. Огонь – это первостихия, ближе всего к хаосу. Он согревает, побуждает материю к действию, уничтожает, подавляет. Лара потихоньку разгонялся и входил в раж. Доминируй, властвуй, унижай. Как всегда, не вовремя вылезло подсознание. Чтобы научиться, нужно следить за огнем, испытать жар, стать огнем. В котел не полезу. Перед глазами стоял тот бедняга, принимающий тонизирующие ванны в кислоте. Поддерживаю. Солнце клонилось к закату, а старик, казалось бы, только-только вошел в рабочий ритм. Мой мозг отключился уже на втором часу этой познавательной лекции. Вот только подсознание все записывало и обрабатывало, в пассивном режиме. До библиотеки в тот день я так и не добрался. Когда-то я жаловался на информационный голод. После встречи с Лао у меня информационное переедание. Утром, следующего дня, все руководство секты по приказу главы уехала куда-то на курсы повышения квалификации. Остался нерешенный вопрос с библиотекой и живностью, обитающей в подвалах. Еще надо решать вопрос с готовкой и огнем. Залог успешного человека – это экономия времени и сил. Надо принимать такие решения, чтобы можно было одним действием решать сразу несколько вопросов. Утро. Резиденция клана Бия. Возле входа в библиотеку. Вчера вечером все старейшины отправились вместе с патриархом на дальний полигон. Занятия в боевом холле проходили, как обычно. Обычный, ничем не примечательный день, можно даже сказать, рутина. Послушники построились и начали делать разминку. Внезапно ветер со стороны библиотеки стал приносить запах жареного мяса. «Вы это тоже чувствуете?» – спросил Ян Бзи своего друга. «Мясо, жареное, с уксусом и тмином». Сделал глубокий вдох Ян Бзи. «Могут меняться миры, могут проходить эпохи, но глобально это не меняет одну мировую константу. Молодые люди, будь то ученики или студенты, хотят жрать. Что уж говорить о культиваторах физического пути». После разминки начался настоящий ажиотаж. Группы студентов побежали к библиотеке, манимые запахом. Каково же было их удивление, когда они увидели молодого господина клана, который поставил несколько мангалов и огромный алхимический котел, напевая про себя какую-то песенку, крутил шампур и подбрасывал наструганные дровишки на угли. Толпа остановилась в 2 метрах от молодого господина. «Посмотрите на стену!» – воскликнул кто-то из толпы. На стене библиотеки углем была нарисована надпись следующего содержания. «Принесите мне любое мясо, овощи или фрукты, и я вам их приготовлю». Крувида, жарящееся мясо на шпажках, не выдержал и сглотнул слюну. «Гин, что происходит? Хотите барбекю?» Голосом искусителя спросил Гин у толпы. «Да, да, очень. Мне нужно тренироваться, а вы хотите есть? Меня наказали, и за пределы библиотеки я пойти не могу, да и огонь поддерживать надо, поэтому кто принесет мне ингредиенты, тому приготовлю еды», — сказал Гин. «Вот, у меня есть картошка». Парень залез рукой в штаны и долго там копался, после чего с просиявшим видом достал небольшой клубень и протянул его Гину. Последний сделал уверенный шаг назад, впрочем, как и присутствующие рядом. «Что?» — не понял реакцию толпы парень. Гин тяжело вздохнул, после чего взял уголек и дорисовал надпись на стене. «Ингредиенты передавать мытыми. Сейчас сбегаю». Парень побежал к пруду. «Гин, где же нам взять мясо? Это только старшие могут выходить за пределы, а нам запрещено». «Пуская слюни на мясо», — спросил Кру. «Есть тут одно секретное место». Приобнял за плечи брата Гин, и они отошли на несколько шагов от толпы. Вот только толпа культиваторов с юных лет знала, что возможностями так просто не разбрасываются, и за свое счастье надо бороться. Если до этого был рабочий шум, звуки шагов, разговоры, смех, одномоментно все стихло. Казалось бы, даже сверчки перестали стрекотать. «В общем, я тут недавно был в подвале библиотеки. Библиотека клана Бия». Архивариус Фенг спокойно прогуливался по коридору библиотеки. Привычная тишина, спокойствие, все как он любил. Внезапно случилось человеческое цунами. Неугомонная толпа послушников бежала вперед. Кто-то бежал, используя стены в качестве опоры. Послушники бежали и пихались. Кто-то улетел в соседний коридор. Фенг вышел из-за поворота и встал перед этой волной. Увидев Фенга, передние ряды попытались затормозить. Кто-то попытался развернуться. Вот только толпа была достаточно большая, и подпираемые задними рядами инерции их тащила вперед. «Мамочки, это Фенг, бегите, глупцы!» Поняв тщетность попыток остановиться, молодые воины проявили решительность идти до победного, на прорыв. С боевым кличем обреченных на бесславную смерть студенты стали разгониться. Кто-то прыгнул вверх, пытаясь пролететь над Фингом, кто-то оттолкнулся и прыгнул щучкой вперед, в надежде проехать у Фенга между ног. Фенг поднял правую руку и толкнул ее вперед. Незримая точка образовалась в пространстве. Техника гравитационного колодца во всем своем великолепии расцвела в коридоре библиотеки, засасывая несчастных студентов в себя. Спустя 10 секунд образовался копошащийся собранный из человеческих тел шар. «Помогите! Тишина должна быть в библиотеке!» — грозно заявил Фенг и пасом другой руки потащил за собой этот шар. «Я с вами поговорю отдельно». И только тихо крадущаяся ползком одинокая фигура послушника, которого вытолкнули в соседние коридоры тем самым спасли от архивариуса, напоминала о развернувшейся здесь трагедии. Чего не знал Фенг, так это того, что другие группы студентов успешно пробрались в подвал через соседние коридоры и устроили там геноцид всего живого. Глава 29. Прошла неделя. Клан Гия. Утро. Домой возвращалась колонна из ультимативно уважаемых в мире культиваторов людей. Вот только выглядели эти люди, как пережившие апокалипсис беженцы. Колонну возглавлял довольный и расслабленный патриарх клана Гия. Он лучился довольствием и на ходу делал малый культивационный комплекс. Следом за ним шел грустный дворецкий клана Гия. Был в настолько глубоком унынии, что даже солнце, ранее отражавшееся на его лысине, перестало это делать из солидарности с последним. Причина его грусти была проста. Неделю назад состоялось торжественное переоткрытие после ремонта заведения тетушки Цань с обновленной культурной программой, выступлением Примадонны. Мо был намного счастлив этого не знать, но его просветил Ксиан, который почему-то об этом знал. «Мой нефритовый жезл. Почти 2 месяца», — хныкал про себя грозный уничтожитель вражеских армат. Следом за Мо шел старейшина Ян. Он был весел и улыбался. Вот только внешне он стал похож на клоуна, отбившегося от родного цирка и ушедшего жить на вольные хлеба в неблагополучный район, где все ненавидят клоунов. Лицо Яна было похоже на панду. Оба его глаза были успешно подбиты, и, если вокруг правого глаза был красный цвет, то вокруг левого фиолетовый. Несмотря на титаническое телосложение Яна, огромной регенерации, физической мощи, в мире существовала одна техника использования внутренней энергии, которая вбивала вместе с ударом в организм противника свои частицы, которые очень сложно было вытравить. Слабые культиваторы от этих частиц умирали, как от яда. Вот только физиология Яна позволяла это переживать без особых проблем, если бы только не косметический эффект. При этом во всем мире этой техникой пользовались лишь 2 человека, на столь высоком уровне, чтобы противостоять физиологии Яна. «Ранее, я даю вам 3 минуты подготовить тактику сражения против меня», — гордо заявил Кюн и отошел назад. «Что будем делать?» — горестно спросил Ксиан. «Всетлен», — сказал Лао и исчез. «Замечательно, великолепно. Лао в своем репертуаре. Так, а где хранитель Лю?» Ксиан осмотрелся. «Жаль, конечно, что Пиданг единственный, кто остался охранять клан, но втроем у нас будут шансы», — сказал Ксиан, обращаясь к Яну и Мо. «Ян, подойди на секундочку. Тут один маленький вопрос есть», — сказал Мо, внимательно смотря на Яна. «Да, друг, что ты хотел спросить?» Ян подошел поближе. «Да так, ничего особенного, просто надо тут провести примерку», — сказал Мо, доставая из пространственного кольца здоровенный булыжник с отпечатком стопы на нем. Глаза Яна забегали, и Мо понял, что отпечатки совпадут, после чего атаковал первым. «ГММ», — возмутился такому поведению Кюн. «А как же я?» — и вступил в бой. В результате боя из формата «все на одного» превратился в драку каждый сам за себя. И только Лао, сидящий под землей за 999 барьерами, давал лекцию молодому господину через астральную проекцию. «Да, хранитель Лю, использующий артефакт пагода невидимости, сидел на вершине и смотрел за происходящим. Они смогли отсрочить свою встречу с кулаками патриарха. После того, как он справился с Яном, Ксяном и Мо, сражение перешло в режим «найди и отпинай». Кюн нашел. Настоящее время. Весь руководящий состав клана Бия находился на крыше соседнего здания вне поля зрения остальных и следили за происходящим возле библиотеки. Молодое поколение привыкло к появлению стихийно возникшей барбекю-столовой имени молодого господина. Кому-то везло и удавалось прорваться, минуя лютующего Финга в подвал и даже унести приз. Как выяснили ребята, под библиотекой была целая глубоко идущая сеть пещер, и одна секция стены обвалилась, открывая проход в библиотеку. Оттуда и появились крысолаки и прочая живность. Молодое поколение приключенцев не щадило никого. Словно кочующие муравьи, они сметали все живое на своем пути и тащили к гину с целью употребить в пищу. Не всем везло. Кто-то возвращался без добычи, особо неудачливых отлавливал фенг и тащил на принудительные занятия по каллиграфии. Даже старшее поколение стало проявлять интерес, и соответственно в ассортименте стали появляться всевозможные экзотические блюда. «Вот», — заявил старший ученик с огромным тесаком за спиной, вываливая на стол перед гином гигантского зеленого паука, «разделить на всех, я угощаю». Туша была в два раза больше молодого мастера. Последний на секунду побледнел, но быстро взял себя в руки. За последнюю неделю он уже успел сварить суп с клещами размером с кулак, вскрыл личинку в 1,5 метра, познакомился с орущим огурцом и всхлипывающей капустой. В общем, получил незабываемый опыт, не единожды проклиная мир культиваторов. Оно точно мертво, опасливо с максимальной дистанции потыкал шампуром в тушу паука, молодой господин. Да, я его отмыл, как вы и просили. Довольно просиял старший ученик. И как это готовить? Сейчас в энциклопедии посмотрю. Парень достал книгу, лежащую рядом на тележке. Так, парень листал книгу, а нашел. Ядовитый тарантул. На картинку даже похож. Съедобны ноги, внутренности, обязательно удалить ядовитые железы. Ядовитые железы мои, заявил кто-то из толпы. Если их выварить в собственном соку, такой бульон получается. Остренько. Объедение. Гин посмотрел на небо, тяжело вздохнул. Понял. Сейчас сделаем. Брат, я дрова привез. Пока готовится, расскажи что-нибудь. Взмолился Кру, расскажи еще раз историю о Доне. Гин скривился. За неполную неделю Кру его уже успел достать с просьбами повторить эту историю. Молодым культиватором, видящим только тренировки и почти не бывающим за пределом клана, Гин давал то, что являлось дефицитом для молодого поколения, а именно хлеба и зрелищ. За неполную неделю он уже стал лидером молодого поколения, удивленно сказал Ксян. Кюн хмыкнул. Почему он не в библиотеке? Я же его наказал, возмутился Кюн. Вообще-то, прилегающая территория тоже считается библиотекой, мгновенно возразил Ксян. Снимаю вопрос. Ладно, дам ему еще время, пусть перебесится и начнет полноценно культивировать. Мо, следи за ним. Было сложно угадать, о чем в тот момент думал патриарх. Тем временем Гин думал, как адаптировать очередную историю под реалии этого мира. Старейшины ушли, только Ян решил остаться и дослушать историю до конца. Он был большим любителем разных сказаний, мифов. Вот только мало кто об этом знал. Прошел еще один месяц. Молодой мастер Гин. Утро началось не с разминки. Ко мне в комнату словно ураган ворвался старейшина Ян. Гин, все готово. Пошли испытывать. Радостно сказал Ян, хватая меня на плечо и скачками упрыгивая из поместья под неодобрительные взгляды служанок. Куда? Что доделал? Что вообще происходит? Пытался понять, я какая такая мутировавшая муха позарилась на старейшину Яна. Вот, остановился Ян у входа в пещеру с двумя большими статуями и огромными железными воротами. Это что, чувствуя будущее приключение на свою пятую точку, опасливо спросил я. Это предложенная тобой новая система культивации. Баня, смешанная, радостно заявил Ян, открывая двери. Твою мать, какая такая система культивации? Причем здесь я? Ян выдал мне тапки из крокодильей кожи, полотенчика, простыню, коврик из какой-то кожи. Я начинаю вспоминать, ты в одной из своих историй рассказывал про римские бани, а потом под градом вопросов ты рассказал много чего. Там Яна не было, возразил я. Тем временем, меня притащили к дверям. Ян открыл дверь. Здравствую, преисподняя. Первое, что бросилось в глаза, был жар. Нет, не так, жарище. Я туда не хочу. Да ты заходи, не стесняйся. Меня подтолкнули рукой внутрь. Я в панике стал озираться по сторонам. Гигантское помещение, по размерам напоминающие театральную лажу. Этакий амфитеатр, спускающийся вниз, а внизу мать его настоящая лава. Что мы знаем о жаре? Первое, чем выше, тем жарче. Второе, чем ближе к источнику, тем жарче. И что мне делать? Чем ниже в амфитеатре, тем жарче, потому что источник ближе. А чем дальше и выше, тем больше пары, тем жарче. Я попытался открыть дверь, не осилил. Вот, это парилка. Устраивайся поудобнее. Радостно заявил Ян и спустился к самой лаве. Сейчас поддам парку. Взял бочку и вылил ее в лаву. Поднялось облако пара и полетело вверх, где я находился. Не на... Дышу редко. Припадаю к земле на коврике. Вроде начал приспосабливаться. Сбоку открылась ниша. Оттуда вышли два молодца. Рожи одинаковые, оба бородатые. Фигуры греческих атлетов. При этом, у одного в руках были металлические пруты минимум сантиметр в диаметре, связанные в один большой веник. У другого был веник поменьше из каких-то лиан. Мы с Яном вдвоем внутри, зашло двое с вениками. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, это... Конечное. Веником надо нежно охаживать. Ай, моя спина. Нет, не надо. Перевернуться. Хрен. Ни за что. Мою пузо. Спустя 5 минут, показавшихся мне вечностью, раздался незнакомый голос в моей голове. Добрый день. Меня откомандировали. Теперь буду здесь жить. Меня зовут Паганофобия. Ты еще кто? Обреченно спросил я. Ваша первая фобия, сэр, заявила нечто. Подошел Ян и вывел меня в соседнее помещение. Все, как вы и рассказывали, после стадии нагрева, должна быть стадия охлаждения, и процедура закалки должна повторяться несколько раз. Я посоветовался с Пидангом, и он сказал, что кузнецы так куют мечи. Ян завел меня в комнату. В ней было 6 отдельных бассейнов. Самый дальний, тупо кусок льда. Как это было сделано, я без понятия. Ближе разные бассейны. Вот оно, счастье. Сейчас занырну, а то после парилки тело поплавило. Так вот, я решил, что просто холодная вода, для физического культиватора это, какой самый теплый, перебиваю Яна, вон тот в углу, показывает он рукой, устремляюсь к воде, это неэффективно, продолжил Ян, поэтому я сделал бассейны с добавлением, я прыгнул и хотел зайти в бассейн бомбочкой, вон, например, бассейн, который вы выбрали, самый теплый, потому что пиявки не выживают в холодной воде, сказал Ян, когда я был в самой верхней точке своего прыжка. Добрый день, о, коллега, меня зовут Бдиллофобия, приятно познакомиться, раздался голос, я совершил невозможное, я умудрился, словно герой крутых боевиков, совершить кульбитый ударом ногой об стену, изменить направление и полететь в соседний бассейн, малые пираньи, одобряю, похвалил меня Ян, добрый день, иди нахер, воскликнул про себя я, отбиваясь тапком от косяка рыб, жаждущих моей плоти, я ненавижу этот мир, и все-таки тебе повезло, загадочно сказала подсознание, ты это называешь везением, восклицательные и вопросительные знаки, хорошо, в чем же мне тогда повезло по-твоему, повезло, что ты рассказал историю о банях, а не стал пересказывать 50 оттенков серого, ну что, на второй заход, спросил меня Ян, глава 30, Кюнбия, кабинет патриарха, целый цикл я терпел, но этот наследник, мелкий негодник, всему же должен быть предел, он ведь так и не начал культивировать, я ему все выскажу, Гин, ко мне в кабинет, бегом, модернизированная под объявление высшая техника рева дракона, если бы драконы знали, что их рев используют для объявления, они бы утерлись, ибо лишний раз испытывать фирменную антидраконную технику клана Бия у них не было никакого желания, в кабинет постучали, вот он явился, заходи уже, шлеп, шлеп, шлеп, раздался звук тапочек, в кабинет зашел наследник клана, обернутый в простыню, тапочках на размер больше с полотенцем на голове, обернутым на манер повязки, я скептически осмотрел это недоразумение, зовущееся моим сыном, это вообще, что за вид, вот я в твои годы, сказал Кюн, пытаясь припомнить, чем он занимался в текущем возрасте сына, выходило, так, что в его годы, он только учился ходить и даже не умел читать. ГММ. Ладно, опустим. Сыну об этом знать не обязательно. Батя, так это ты виноват. Выдернул прямо посреди водных процедур. Обличительно ответил сын. Опять без разрешения разливая чай по пиалам о печеньки. Одобряю. Хрусь, хрусь. От такой бесцеремонности, я даже немного подвис, смотря на эту мелкую наглоту. Никакого пиетета перед старшими. Моим именем пугают культиваторов. О моей мощи знают во всем континенте. Хрусь, хрусь, хватит жрать мои печеньки. Оставь отцу. Кое-как успел спасти последнюю под неодобрительным взглядом сына. В ответ я ему злорадно улыбнулся и показательно закинул печеньку целиком в рот. Мал еще с отцом спорить. Благо, что, зная, что беседа предстоит не из легких, я переборол себя и решил отложить культивирование. В этот раз я подготовился. Достаю выстраданный свиток с планом беседы, на который потратил несколько вечеров. Пункт 1. Узнать, что он устроил в библиотеке. Сын, я отправил тебя на неделю в библиотеку, подпуская в голос стальные нотки. Было дело, согласился он. И что ты там устроил? Еще больше стали. Чего? Непонимающе смотрит на меня и хлюпает своими глазищами. Ты должен был выполнять задание архивариуса и изучать техники культивации. Перечисляю очевидное. Вместо этого ты устроил не пойми что на входе в библиотеку. Бать, не понимаю сути претензий. Насчет заданий, так я их все сделал еще в первые два дня, на неделю вперед. Оставался вечерами да переписывал свитки, мыл библиотеку и сортировал книги. Техники не изучал, но зато нашел такие энциклопедии. Закачаешься там даже картинки есть. Что значит выполнил задание на неделю вперед? Так вообще можно было? Верните мне годы моей молодости. Я не согласен. Ладно, с библиотекой понятно. Что там дальше по списку? Пункт 2. Узнать, почему сын не изучает новые техники. А скажи-ка мне, жемчуг мой болотный, почему ты еще не начал культивировать? Делаю голос максимально мягким. Это почему это я жемчуг, да еще и болотный? Гин сделал максимально озадаченное лицо. Потому что он постоянно теряет блеск и становится мутным. Вот чтобы поддерживать его в нормальном состоянии, его надо постоянно натирать и чистить. Потому что сам по себе он постепенно деградирует. Добавляю сталь в голос. А, понятно, вопросов больше не имею. Ты мне зубы не заговаривай. Когда ты выберешь боевые техники и начнешь их изучать, не мигая смотрю прямо на него, выпуская немного духовного давления. Все тлен. Сын горестно выдыхает. Я же сказал, я хочу быть алхимиком, а не боевиком. Вот ведь, бить его нельзя. Я с детьми не воюю. На ругань он реагирует вообще не так, как Кру. Наказывать этого мазохиста попросту страшно, ведь у него и так уже нездоровые тенденции в голове, усугублять их не хотелось бы. Хорошо, хорошо, очень хорошо, высказываюсь вслух, только у него и его матери получается меня раздражать и оставаться целыми. Бать, у тебя глаза горят, и вены на лбу вздулись, а еще ты светиться начал. Малый оббежал меня по кругу, тебе бы пролечиться, нервишки успокоить, чай с жасминчиком попить, в баньку сходить. О, а эта идея. Ой, как же мне плохо, моя сила пошла в разнос, оседаю на пол, хватаюсь руками за голову. Бать, ты как? Гин, ты должен стать сильнее и унаследовать клан, я очень болен, недолго мне еще осталось, но для остальных это секрет. Скорее выбирай техники и становись сильнее, патетично воскликнул я. Сработает или нет, дети они ведь доверчивые. Нет, батя, какой смысл мне становиться сильнее, когда ты болен? Как же мы без тебя? Я стану алхимиком и тебя вылечу. Обязательно вылечу. Не менее патетично воскликнул мой сын, но по его насмешливому взгляду понимаю, что моя идея провалилась. Вот ведь мелкая зараза. Мне внезапно полегчало, сказал я показательно потягиваясь. Вот видишь, батя, сын алхимик, порядок в семье, он еще и издевается. Ладно, не хочешь по-хорошему, тогда будет по-плохому. Как говорит народная мудрость, чтобы вырастить льва, брось львенка в пропасть. Сын, у меня для тебя есть великолепная новость. Я видел, что ты хочешь послужить на благо клана. Вот поэтому через два цикла ты вместе со старейшиной Йоном отправляетесь в экспедицию в блуждающий мир. Куда? Расширившимся глазами посмотрел наследник на меня. Блуждающий мини-мир – это такой карман в пространстве, с целым миром внутри, который открывается на непродолжительное время и затем снова закрывается. Да, это очень хорошая вещь. Из-за того, что такие миры закрыты, там можно найти ценные ресурсы, сокровища, материалы, но и опасность, как же без нее? Довольно декларирую, смотря, как глаза мальца с каждой фразой становятся все больше и больше, различные монстры, демоны, плотоядные растения, кислотные дожди, бури, штормы, а если мир еще и с доступом не только нашего клана, но и другие враждебные культиваторы. Ну, вот, другое дело, мал еще с папкой спорить, мелкий пришел в себя, да может ну его, Вот какой толк от меня в этой экспедиции, я ж маленький, у меня грузоподъемность никакая, боевая мощь отсутствует вовсе. Обузой же буду, выдал малый. Да не, я видел, как ты лихо кошеварил возле библиотеки, повар и будущий алхимик уж наверняка пригодится в экспедиции. Но ты не переживай, у меня для тебя есть волшебный артефакт, который тебя защитит в случае опасности. Правда? С надеждой спросил меня он. Правда. Из пространственного кармана достаю дубинку для борьбы с крысами. Что-то потяжелее он еще не потянет и протягиваю ему. Вот тебе еще фонарик, если будет темно. Выдаю ему еще и световой шар. Ты главное не забывай, у тебя еще 2 цикла есть, и возможность выучить 3 любых техники. Выбирай с умом. Ну все, иди уже. Мне работать пора. Малый насупился, взял дубину с шаром и ушел. Как только дверь закрылась, я не выдержал. Ха-ха-ха-хах. Внезапно из-за ширмы раздался голос моей жены. Почему внезапно? Потому что, будучи принцессой клана Цинь, специализирующимся на проникновении, воровстве, диверсиях и в меньшей степени убийствах, она достаточно умело скрывала свое присутствие даже от меня. Брат-культиватор Гия, это куда это вы моего сына собрались отправить? Да, что ж такое-то? Сразу сходу брат-культиватор. Дорогая, ну ты же понимаешь, он уже взрослый, пусть мир посмотрит. Глава 31. Вечер. Резиденция молодого господина. Гингия, я сидел на кровати и размышлял о превратностях судьбы. Котя сегодня не пришел, поэтому решил лечь спать пораньше. Вот сегодня, никому не мешал, спокойно мылся, в бане с парнями. Это стало уже доброй традицией, каждые 3 дня мы с Кру и его 2 миньонами, которые вечно с ним ходим в баню. Кру, как обычно, жрал пираньи прямо из бассейна в сыром виде, за что получил в очередной раз нагоняй. Когда раздался рев, я бы даже сказал ревище: «Гин, ко мне в кабинет, бегом». «Нет, батя у меня, конечно, конкретный мужик». Сказано, подать Гина прямо сейчас, сделано. «Гин, если что, ты был хорошим парнем». «Что значит был? И вообще, вот эту патологическую боязнь своего биологического отца надо из тебя вытравлять», твердо решил я. Кру сразу же как-то завял, как тот цветочек, которого я в молодости по ошибке с бодуна полил водкой вместо воды. Бурная молодость, зато есть, что вспомнить. Меня буквально всей баней стянули со льда, на манер Юлия Цезаря натянули ближайшую простыню, дали тапочки в зубы и отправили выяснять, чего изволит патриарх. Патриарх изволил снарядить меня в экспедицию за 3-9 земель, в какую-то пространственную аномалию хабар собирать. Сказать, что я этому обрадовался, безответственно согрешить против истины в особо извращенной форме с особым цинизмом. Я ради прикола посмотрел в энциклопедиях по мини-мирам, что там может водиться. Сказать, что охренел, это ничего не сказать. Из хороших новостей теперь у меня 2 дубины и 2 фонарика. Это в дополнение к шарам-артефактам. Удивительно, но, видимо, в клане один базовый набор на все случаи жизни, что пространственно-временные континуумы захватывать, что в подвал библиотеки спускаться. У меня будет целых 2 цикла подготовиться. Циклы здесь идут по фазам лун, и где-то в среднем дней 40-45 можно успеть подготовиться. Раздался аккуратный стук в дверь. «Войдите», — воскликнул я. Вошли служанки, принесли поднос с какими-то жемчужинами. «Ваша матушка просила передать эти вещи. Это материалы для культивации. Спасибо, поставьте на стол, пожалуйста». Служанки оставили поднос на стол и удалились. Я не особо уделил внимание, что они там принесли, потому что день был насыщенный и спать хотелось жутко. Батя, блин, суровый культиватор. Не мытьем так катаньем, но своего добьется. Ну ничего, Гин тебе еще покажет. Выключил свет, лег спать. По моим прикидкам, прошло не так много времени, и я проснулся прямо посреди ночи от непонятного шума. Звук был такой, как будто кто-то высасывает костный мозг прямо из кости с характерным сюрпающим звуком, какой бывает, если лапшу быстро всасывать в себя. Каково же было мое удивление, когда в свете появившихся на небе лун, я увидел, как на столе инструкция к большому алхимическому котлу с появившимися на обложке глазами и большим красным языком, словно у жабы, брала принесенные служанками жемчужины и с видимым удовольствием засовывала их себе в пасть, после чего словно чупа-чупс обсасывала, причмокивая и закатывая глаза от явного удовольствия. Приятного. Приснится же такое, подумал я, укладываясь обратно спать. Не, ну ты видел, видел. Завтра все завтра. Хрррр. Утро следующего дня. Резиденция молодого господина. Гингия, проснулся. Потягушечки. Ой, Как хорошо. Нет, ну приснится же такое, сказал я вслух, подойдя к столу, на котором обнаружил полное отсутствие материных жемчужин, но вместо этого на этой же тарелке заметно так потолстевшую инструкцию. «Рота подим!» – максимально строго выкрикнул я, в направлении предполагаемых ушей этого полуночного жруна. Жрун лениво посмотрел на меня одним заспанным глазом, после чего само открылся на первой странице. «Не понял», – поднял и стал читать. «Техника культивации ядовитого феникса». Страниц было немного, где-то около 20, с картинками. Ни описания, для чего она, ни предыстории, ничего. В общем, техника показывала, как дышать, и какую-то гимнастику в картинках. Судя по всему, это надо делать одновременно. Нет, но что за засада? То батя, то книга. Каждый день приносит какие-то сюрпризы. Еще и первый маманин подарок умудрился так удачно потерять, как в том фильме с пирогом было. Маме скажем, что съели. Ладно, пошли горе полуночное консультироваться. Но вначале, как обычно, разминка в боевом холле до обеда. Господин Лао, вы где? Бегал я по клану и орал благим матом. Нет, ну, что за вредный дед? Когда он не нужен, он всегда рядом, но, когда он нужен, хрен его докричишься. Все потом, обрадовался я внезапному появлению старейшины. В общем, у меня целый ряд вопросов к лучшему эксперту по духовной культивации клана, заявил я. Мне кажется, или после этих слов Лао словно преисполнился, даже цветастость приобрел, если этот термин применим к призракам. Обратило мое внимание подсознание на произошедшие изменения. Ну я спрашивай, поздравляю, ты умудрился засмущать бедного деда. Так, я не виноват, что они в этом мире к похвале не приучены. Возмутился такому поклепу я. В общем, вот, я протянул ему открытую инструкцию, под неодобрительно смотрящий глаз и выступившие зубы. Вчера он наелся духовных жемчужин и появились новые страницы. Лао посмотрел внимательно, после чего почесал тыковку. Видишь ли, Гин, то, что написано, никто кроме заключившего контракт с гримуаром видеть не может. Оно решаемо. Обрадовался я и решил прочитать написанное вслух. Ауать, получилось у меня. Ощущение, словно хурмы набрали в рот. Три культиватора, культивировали, да никак не выкультивировали. Выдал я сходу. Еще раз, пытаюсь прочитать. Ауать, хурма никуда не делась. Лао тяжело вздохнул. Нет, но что за фигня? Био не сдаются, выдал я и пошел за палочкой. Био не сдаются, подхватили мой клич по всему клану, начиная с мимо проходящих служанок и заканчивая всем боевым холлом. Эхо стало гулять по клану. Гребаные азиаты и их культ личности. Скопировать тоже не получилось. Руку трясло и получился пьяный иероглиф с непонятным значением, но есть у меня подозрение, что, судя по его внешнему виду, это было явно что-то связанное с сиппуку, бренностью бытия, или так любимым лаотленом. В общем, первый в мире готэмайероглиф, от греха подальше, зачеркнул его ногой, ибо на это стало физически больно смотреть. Гин, успокойся, ты не сможешь скопировать эту технику. Что, там было, только общими словами, мягко сказал Лао. Техника ать, закончил усталый я. Ну что техника, это я понял. Старейшина Лао, давайте играть в шарады, я показываю, вы угадываете. Ну давай, это интересно. И если слово ядовитый, я еще смог показать, показывая различные симптомы, типа удушья, рвоты, колик, то слово феникс был показательным адом. Я стелился по земле, показывая курицу. Я цыпал. Я запрыгивал на ветку, я, мать его, даже кукарекал, потому что я хрен его знает, как там эти фениксы курлыкают и курлыкают ли вообще. Более того, я даже не был уверен, это грибанная птица или в этом мире это нифига не птица вообще. А уж, как выглядит, Ла, тоже ни хрена не помогал. Судя по его довольной морде и смеющимся глазам, я понял, что старый хрыч надо мною издевается. Вот только доказательств не было. В конечном итоге я плюнул от злости в кусты. Оттуда что-то ойкнуло и убежало. Отовсюду раздался смех. Представление собрало походу весь клан, но все культурно молчали. Сволочи, тьфу на вас всех. Сказал я в сердцах и еще раз плюнул в то же место. Ядовитый феникс, увидев это действие, закончил за меня Лао. Боже, как вы поняли? Устало спросил я. Тот, тоже, любит плеваться, если разозлиться, резюмировал Лао. Поздравляю, ты своего добился, вот только можно было взять картинку из энциклопедии и не пришлось бы корячиться. Как всегда, вовремя выдало подсознание. Злиться, сил уже не было. Не могу сказать, о чем конкретно эта техника, но кое-какие предположения сделать могу. Во-первых, это техника высокого уровня, это однозначно, вот только насколько высокого трудно сказать. Во-вторых, эта техника будет связана с алхимией. Почему, думаю, и так понятно. В-третьих, это общая техника, предназначенная для культивации духовного источника, а не для самих техник. Думаю, если ты продолжишь давать наполненные духовной силой ресурсы своему гримуару, появятся еще страницы, закончил свою речь Лао. Если я ее начну культивировать, чем-то плохим это может для меня закончиться, спросил я. Из того, что я знаю о гримуарах, нет, техника полноценная, здоровью твоему повредить не должна. С другой стороны, зачем полагаться на неизвестную технику? Сходи в библиотеку, да выбери любую понравившуюся на развитие источника. Хочешь подходящие для алхимии, у нас и такие должны быть. Сбросить технику развития можно, конечно, но тогда возможны уже последствия. Я рассказал Лао о походе через два цикла, попросил совета. Ну, если думать, как старейшина, я бы посоветовал тебе послушаться отца, взять одну общую технику культивации источника, одну боевую и одну технику движения. Вместе с тем, зная твои желания, могу напомнить тебе немного теории. Общая техника культивации источника нужна непосредственно для развития твоего духовного источника и меридианов. Они все бывают разные, отличие в том, что источник под действием этой техники придает определенные свойства уже твоей энергии. Той энергии, которая, выходя через меридианы, расположенные по твоему телу, будет создавать уже другие техники. Простой пример. Ты изучаешь общую технику, скажем, верховного огня. Твоя энергия станет предрасположена к огненному элементу. Соответственно, и меридианы станут проводить эту энергию легче. Техники, питающиеся огненным элементом, станет создавать и поддерживать значительно легче. Вместе с тем, противоположный элемент создавать станет значительно сложнее. Не невозможно, но сложнее. Есть общепредрасположенные техники культивации источника, они не дают окраса, но и прибавок тоже нет. И не стоит забывать о культивационных ресурсах. Достигнув определенной точки, тебе перестанет хватать энергии, разлитой в пространстве. Нужны будут специальные ресурсы для культивации. И если вначале хватит духовного жемчуга и духовных камней, то дальше для каждой техники нужны будут свои ресурсы, как правило по элементу. На примере упомянутого верховного огня, нужны будут ресурсы, содержащие мощную энергию огня. Понял. А тогда сразу вопрос, а если техника, скажем, общая, какие ресурсы тогда нужны, и в чем тогда плюсы? Спросил я. Ты можешь взять специализированную технику, что делает большинство кланов, есть определенные ресурсы, берут технику под них, например, клан Замерзшие Воды. Они расположены к востоку от нас, в глубоких холодных пещерах. У них есть ресурсы и условия для культивации техник на основе льда. Они их и культивируют. Или секты, где пришедшие ученики неоднородны. Тогда и нужные ресурсы тоже будут неоднородны. Чем хороши тогда эти техники? Они всеядны. Нет одного ресурса, жри всего да побольше. Простым языком, одни берут энергию из ресурсов качеством, другие количеством. Сделала вывод подсознание. Я повторил этот вывод вслух. Мой ученик, сразу вникаешь в суть, обрадовался Лао. Тогда, что дают техники культивации источника, подходящие для алхимии? Вот тут ты задал крайне интересный вопрос, на который я не смогу вменяемо ответить, ибо эти техники я не изучал. Могу сделать только один вывод. Сделал мхатовскую паузу Лао. Они помогают в алхимии. Закончил паузу этот капитан очевидность. Вопрос не в том, что они помогают, вопрос, как они помогают. В общем, я и так уже много сказал. Делай выводы, иди в библиотеку, культивировать. Ты уже взрослый, прими это. Закончил Лао и исчез. Глава 32. Библиотека клана Гия. Вип-кабинка молодого господина. Гин Гия. После прихода в библиотеку я развил бурную деятельность. У меня появилась цель – выжить в предстоящей экспедиции. Вначале я попытался узнать у Финга все, что он знает о этих аномалиях. В результате получил лекцию на час, смысл которой свелся к паре простых вещей. Первое – аномалии бывают разные, и что внутри и кто там обитает, неизвестно. Второе – прямо вытекающая из первой – если ты силен, то тебе в принципе пофиг, что там внутри. Из этих предпосылок исходит культиватор этого мира. Также, я уточнил у Финга, сколько времени в среднем требуется на изучение самой захудалой техники, на самом захудалом уровне. Вышло что-то около года, для среднестатистического культиватора, и от поры дней до поры часов, для крутышей с талантом и способностями. Я себя к талантливым не причислял, поэтому год в среднем, это очень и очень плохо, учитывая, что год они измеряют в циклах сменяемости лун. 6 циклов, 1 год, то есть, если перевести все это в дни, один условный год может быть 400 дней, а другой уже все 500. Как луны решат, так и будет. Какие культиваторы, такой и мир. Все через одно место. Казалось бы, время важный ресурс, как в рекламе 90-х была точность, вежливость королей, вот только местные на это клали болт. Так все правильно. Это у нас там, время ограничено и ценно, потому что живем в среднем лет 60 и каждая минута жизни на счету, а тут они фактически не стареют, как эльфы в фэнтези. Да по мне так, даже классические темные эльфы из фэнтези, по сравнению с местными, не такие и уж и темные, а так, просто очень темно, зеленые. Вспомнил оттенок краски для волос своей бывшей, хватит меня отвлекать. В общем, и понятие месяц тут не тождественно месяцу нашего мира, грубо говоря, это просто 30 дней в среднем, конечно же с учетом культиваторской погрешности. Ага, дней 30 туда, 40 сюда, не проблема, все, не отвлекаюсь. Вначале все распланировать, составить бизнес-план. Взял памятный по изучению иероглифов обучающий набор, состоящий из палочки, песка и прямой дощечки, и стал чертить, на манер старой доброй математической задачки из младших классов. Дано. Путешествие в подкопчиковую часть местного мира с непонятными обитателями внутри. Задача – не стать кормом этих самых обитателей. Решение – вот тут я задумался. С одной стороны, если там действительно настолько страшно и опасно, хрен бы малолетнего меня туда отпустили. С другой стороны, от людей, плавающих в кислоте и использующих лаву в качестве печного отопления, стандарты потенциальной угрозы явно выше моих возможностей эту угрозу пережить. Поэтому исходить надо из самого хренового сценария. С другой стороны, мне дали время и возможность выбора, куда и как развиваться. Что касается общей техники культивации источника, то Лая даже намекнул, что если хочу быть обычным и идти по пути выбранным отцом, то надо брать стандартную технику культивации и получить каких-нибудь дополнительных ништяков, связанных с мордобитием. А если хочу быть алхимиком, то стоит задуматься и взять технику развития, которая подходит именно алхимикам, и получить ништяки именно в этом направлении. Насколько я знаю из лекций того же Лая, боевые техники, техники движения и прочие техники, по общему правилу вполне могут запитываться любой техникой общей культивации. Вопрос только в эффективности. То есть, неважно будет чайник кипеть, от АЭС, ГРЭС, угольный, ветровой, главное, чтобы была энергия в сети. Именно роль электростанции для техники выполняет общая техника культивации источника. Возможны, конечно, исключения, но пока попробую подбить общую концепцию. Бери алхимическую, высказалось подсознание. Почему? Потому, что в противном случае, если ты возьмешь общую для боя, ты уже не сможешь стать одним из лучших алхимиков, а ты всегда стремишься не быть посредственностью и развиваться, чтобы стать лучшим. Тут возразить было нечего. Я нерешителен, только пока у меня нет достойной, по моему мнению, цели. Так же и с работой, которую делаю. Либо делаю хорошо, либо вообще не берусь. Это один из принципов, которым я руководствовался всю свою прошлую жизнь и менять его не намерен. Значит, беру алхимическую. Все равно с учетом цейтнота разница в особенностях техник роли не сыграет. И думать надо не только в пределах этой экспедиции, но и с расчетом на всю жизнь в целом. Жизнь проживать будешь красочно, но походу недолго. Подбодрило подсознание. Нутром, чую, если возьму общую технику, с меня батя потом не слезет, и потихоньку будет меня склонять на культиваторскую сторону силы. Делаю запись на дощечке. Так с электростанцией в общих чертах я решил. Теперь разбираемся с приборами. Тут все элементарно. Как гласит древняя мудрость, в земли рожденный бегать, тяжкие телесные не получит. Надо брать технику движения. Такую, чтоб как у Тату в песне нас не догонит. Зачем бегать? Тут ведь и летать, и главное телепортироваться можно. Подкинула свои 5 копеек подсознание. Вот будешь падать ты с большой высоты, чем тебе бег поможет? Или противник будет бегать быстрее, а так бзынка тебя нет. Согласен. Только есть одна маленькая проблема. Выучить технику движения и сложнее и дольше, чем просто технику общей культивации источника. Там то, что, сиди себе и медитируй, гимнастику делай. Угу. До той поры, пока энергия не пошла не в то русло, и твои останки не начали выносить из кельи в уборочном тазике. Я старательно заигнорил подсознание, продолжая развивать свою мысль. Вначале придется развить технику алхимика, чтобы была энергия. Потом придется учить технику движения. Вспомнился тот пацан, который учил технику полета. Никогда не забуду этого мазохиста с улыбающейся окровавленной мордой. Какие упражнения ради телепорта делать придется, я даже боюсь представить. И тем не менее, придется это сделать. Значит, решено. Ищу технику движения, в идеале, со свойствами телепортации, ну или полета на худой конец. Третья техника? Нет, смысла. На текущий момент успеть бы хотя бы одну изучить. Посмотрел на написанное. Еще раз все прикинул. Сделал глоток чая. Вот так, я принял судьбоносное решение в жизни, решительно и с каким-то привкусом обыденности. Готов? Спросил меня Фенг. Готов, ответил я. Фенг завел меня в отдельную комнату с кучей стеллажей. Комната хранения общих стихийных техник. Вон те 5 полок, Фенг показал рукой, у стены, содержат в себе техники со стихийным окрасом. Металл, вода, дерево, огонь, земля, ветер и так далее. Это Лао вещал на своей лекции, которую ты успешно проспал. Обличительным тоном матерого инквизитора выдало подсознание. На остальных полках, в виду специфики техник, лежат неотсортированные свитки. Их придется смотреть каждый отдельно. Особые пожелания есть, я помогу найти. Общие алхимические техники где? Спросил я. У Фенга от такого заявления увеличились глаза и открылся рот. Алхе, кхе. Фенг закашлялся, их немного. Вон та полка, а я, пожалуй, пойду. Когда выберете, подойдите к стойке на входе. Шокировал архивариуса. О твоем желании стать алхимиком знали глава Илая. Подхожу к полке. Немного было, я бы даже сказал, преувеличением. Всего 3 свитка. Техника духовного огня, техника жемчужин дракона, техника 5 шагов божественного преобразования. Взял их с собой и сел на пол рядом со столом. Для начала я, экспресс с методом, просмотрел все, для общего представления. Первая дает контроль огня, сопротивление температурам, и что-то там еще. Вторая, позволяет помимо основного источника, создавать дополнительные хранилища энергии в теле. Насколько я понял, эти хранилища позволяют запасать и вырабатывать больше энергии, делая общий объем энергии значительно больше. Соответственно, можно брать рецепты, которые обычный алхимик без этих наворотов бы сделать не смог. Да и в принципе, больше энергии всегда лучше. Третье – это вообще взрывное увеличение. Если предыдущие потихоньку становились сильнее и сильнее, то третье давало разные бонусы по достижению каждой стадии. По ресурсам, первая жрала ресурсы с любым огненным атрибутом, вторая была всеядна, третья же для каждой стадии меняла свои требования. Чем выше шаг, тем реже ресурсы. Я такие названия, даже в энциклопедиях не видел. И чё брать? Мои размышления были прерваны. Книга с моего пояса слезла и пролевитировала на стол. Это с каких пор она так умеет? Тебя уделали. Даже инструкция к котлу уже умеет летать. Пешеход. Меж тем книга, по-хозяйски запрыгнула на стол, скинула все 3 свитка со стола на пол, после чего, судя по всему, довольная содеянным развернулась в мою сторону. В меня по самые гланды был воткнут осуждающий взгляд, эффект которого был усилен немигающим глазами, зубами, появившимися по краям обложки и злобного фырканья. От такого психологического давления я даже слегонца стушевался. Зырк. Смотрела на меня книга. Ну чего тебе? Не выдержал я. Зырк. Еще злобнее продолжила смотреть на меня книга. Видимо, поняв, что для эффективного ведения переговоров одним из минимальных требований является понимание другой стороны, чего от нее хотят, книга повернулась ко мне задом, а может передом. Как понять, где у нее что? С учетом того, что глаза свободно гуляют по обложке и меняют свое положение, и перелистнула страницу с середины на первую. Техника ядовитого феникса, строки мигали красным цветом, привлекая мое внимание, как будто рекламный баннер. То есть ты предлагаешь мне изучать эту технику? Книга активно начала кивать всем телом. А нафига мне это надо? Искренне удивился я. Вот 3 проверенных техники, с понятными плюшками, понятными минусами. Я поднял свитки и положил их обратно на стол. Более того, они полные, а не запчастями, как у тебя. Так вот, объясни мне, почему в выборе между синицей в руках и понятным будущим, выбирать фактически журавля в небе с абсолютно непонятным результатом. Я похож на лудомана, лутбокс и зло. Зверк. Продолжила свой напор книга. «Да кто так ведет переговоры?» – удивился я. «Я думаю, тебе стоит послушать книгу». Внезапно выдало подсознание. «Почему?» – не выдержал такой позиции от собственного подсознания я. «Три основных причины. Даже три. Очень интересно. Изъясняй. Сказать, что я был заинтригован, не сказать ничего. Первая причина – ты свой выбор уже сделал. А някой, когда взял котел и получил книгу, ты сделал свой выбор. Выражаясь понятным тебе языком, у тебя с этой книгой возникли договорные обязательства, и она фактически стала твоим контрагентом. Короче, ты в ответе за тех, кого приручил. Допустим, если рассматривать с такой точки зрения, то да, долгосрочных партнеров в той жизни я не кидал, и в результате мне платили взаимностью. Репутация – крайне ценная вещь. Наработать можно годами, а просрать можно в одно мгновение. Второй довод. У тебя в загашнике лежит очень дорогой алхимический котел. И чего? И того. У тебя в инструкции к котлу имеется четко определенное программное обеспечение для использования данной техники. Техника ядовитого феникса. Использование нелицензированного программного обеспечения означает, что ты будешь нарушать правила эксплуатации данной техники. Это может привести к травме, утрате ценного имущества. Альтернатива же – не использовать котел вовсе. А это уже потеря ценного актива, который в нашей глуши достать, судя по всему, невозможно. Сделаешь неверный выбор и попадешь в цуцванг. Да, тут с подсознанием не поспоришь. Оружие, цацик в оружейной было много. Котел был один. Алхимиков тут тоже нет. Просить кого-нибудь притаранить мне котел, договориться-то можно, но платить нечем, да и батя запретит. Третий довод, и тишина, озвучивай уже, хватит интригу нагонять, не выдержал я. Интуиция, безапелляционно заявила подсознание, ну и бонусом у тебя освободится еще один выбор техники в библиотеке. Зверк, черт побери, я осмотрел свитки, посмотрел на книгу, а почему бы и да, никогда не любил венчурные инвестиции, риск может быть неподъемен, и будь я на земле, то и отказался бы не глядя, но в этом сумасшедшем мире управляемый риск сейчас это единственное, что поможет не жить, но процветать в будущем. Глава 33. Гимбия. Время окунуться в эту самую культивацию. Для начала я сбегал домой, сходил в туалет, помылся, поел, взял один из двух шаров освещения. И вот после всей этой подготовки, я пришел в боевой холл и попросил у ближайшего наставника, которого до этого не видел, выделить мне келью для культивации. Меня проводили, и вот я стою у входа в темную маленькую келью. Стены, небольшой коврик, убранство мечты. Наставник, показав келью, предупредил, чтобы я не переусердствовал и удалился. Я достал шар и снял книгу с пояса. Ну давай, показывай, что там у тебя есть. Будем культивировать. Книга открылась. Я посмотрел на рисунок и текст под ним. Примите положение, указанное на рисунке 1, после чего медленно вдыхайте и выдыхайте. Сохраняйте спокойствие и все делайте размеренно. Не засыпать. Когда почувствуете наполнение, переходите к рисунку 2. Посмотрел на рисунок. На нем сидела обезличенная фигура на полу. Ноги перед собой, руки сложены на коленях. Я подспудно ожидал похабных комментариев от подсознания, но они не последовали. Ладно. Понеслась. Выключаю подсветку в виде шара. Сел. Принял искомую позу. Дышу. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Подспудно анализирую обстановку. Темная келья, маленький коврик, мелкий пиздюк в позе лотоса, сопит словно работающий насос. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Как я дошел до жизни такой? Вот доколе я этим буду тут заниматься, спустя непродолжительное количество времени, потому что сложно определить время, в темной комнате, занимаясь исключительно дыханием. Я почувствовал, но не наполнение, а то, что мои ноги затекли. Ладно, меня таким не остановить. Я встал и начал медленно отстукивать, чтобы кровь прилила в ноги. Взял книгу, перечитал, перелистнул. Примечание 1. Если наполнение не наступает, попробуйте сразу сменить позу. Примечание 2. Первоначальное наполнение требует больших усилий. Не отчаивайтесь. Эх, длительное время спустя. После смены позы в пятый раз, я сидел, прислонившись к стене спиной, закинув обе ноги за голову с поднятыми вверх руками, при этом обреченно дыша. И все это в полной темноте и тишине. Быть молодым и с хорошей растяжкой – это здорово. Я пытался найти хоть что-то позитивное в сложившемся положении. Ага, только, если у тебя в этой позе заклинит мышцу. А-а-а, не выдержал я. что неужто прорыв? Нет, мышцу реально спазмом заклинило. Длительное время спустя, не знаю, сколько объективного времени прошло, но эта дыхательная йога со сменой поз все продолжалась и продолжалась. Вот нахрена менять позы, да еще и на такие трудновыполнимые. Это, чтобы помочь энергии сильнее давить на определенные каналы. Ни хрен дрыхнуть на лекции Хлаа. Я держался на позитиве. Старая межмировая истина. Хочешь достичь результата? Работай, работай и еще раз работай. Простые работяги не Кларки Кенты, чтобы родиться уже сразу со сверхспособностями. Надо пахать, чтобы жить достойно. Вот я и пахал. Принятие всяких странных, порой вгоняющих в тупик, пос – это малая цена за обретение сверхспособностей. В какой-то момент у меня получилось. В животе появилось чувство наполненности, чем-то похожее на сытость, словно внутри начало что-то пульсировать. Поздравляю, у вас мальчик. Ехидно влезло подсознание, как всегда, не вовремя. Тьфу на тебя. Затем после чувства наполненности пришла она, дичайшая чесотка, которая стала распространяться с живота по всему телу. Вначале вся волна пошла наверх, к голове и рукам. Бешеная волна муравьев, жалящих все на своем пути. Арх. Не больно, но жутко неприятно. Ощущение, как будто ударился о волшебную точку в локте и по всей руке пошла волна электричества. Я катался, чесался, матерился. Волна схлынула и пошла вниз. Нет, только не фамильные драгоценности. Верещало подсознание. Волна была неумолима. Я ненавижу этот мир. Длительное время спустя, я пришел в себя. Внутри меня появился источник. Я теперь человек с ядерным реактором внутри. Железный человек на минималках, блин. У того рукотворный реактор в груди, а у меня реактор где-то в районе пуза. Сложно воспринимать новый орган, которого раньше не было, но я ощущал потоки энергии, идущие внутри меня. Энергии, которой я мог управлять. Это было прикольное ощущение. Вот, теперь надо помыться, поесть и попробовать изучить свою первую технику. Я горел энтузиазмом. Когда я вышел из кельи, была уже поздняя ночь. Я поспешил домой. Утром я спокойно обедал у себя в беседке, наслаждаясь тишиной и покоем. Прибежала служанка. «Молодой господин, к вам господин Юкси». «Запускать, конечно», — удивленно ответил я. «Пожалуйста, еще одну кружку чая и порцию еды для гостя». Во дворик словно ураган влетел Юкси. «Вот». Юкси начал вываливать предметы на стол. «Держи». Как и обещал, немного с опозданием, но зато удалось достать весь комплект. Перчатки касания, наколенники, бандана. Перчатки — это чтобы бить призраков и астральные проекции. А зачем тогда бандана и наколенники? Удивленно спросил я. Перчатки, чтобы бить руками, наколенники, чтобы можно было пинать ногами, а бандана, чтобы бодать головой. Громко сказал Юкси, и уже на пределе слышимости добавил: «Дети, ненавижу детей». «Все получил? Тогда я пошел, у меня дела». И не дожидаясь моего ответа, прыжком через забор исчез. На моем лице, помимо моей воли, расцвела предвкушающая улыбка. Вначале выберу технику, а вечером навещу господина Лаа и припомню ему все хорошие. Библиотека клана Гия. Действовал я строго по первоначальному плану. Теперь, имея генератор, необходимо найти и подключить приборы. Хотя бы один. Для выживания нужна техника движения. Я прикинул различные ситуации. В меня стреляют из лука, ружья, лазера. Меня поднимают на большую высоту и роняют вниз. На меня бежит какой-нибудь мамонт, танк, паровоз, гигантский валун в коридоре, с целью протаранить. Я даже рассмотрел варианты, совсем фантастичные, вроде ядерного взрыва или темной, засасывающей все, черной дыры. Вот от всего этого техника в идеале должна помочь убежать. Проблемы всего три. Первое, сложность, что означает много времени на изучение, а техника мне нужна уже вчера. Времени на изучение мало. Вторая, энергозатраты. Реактор внутри не позитронный, а дай бог, если на дровах, много энергии не вырабатывает. Третье, принципиальное наличие такой техники в библиотеке. Я попросил Финга показать мне возможные техники движения. В результате меня привели в комнату, полную всевозможных свитков различных техник движения, собранных за всю многовековую историю клана Гия. 12 божественных шагов, теневой шаг, летящая походка, воздушная походка. Я открывал, читал описание техник. Все предлагаемые техники содержали в себе несколько уровней или, как их называли тут, шагов. Каждый шаг — это качественное или количественное улучшение техники, иногда и то и другое сразу. 12 божественных шагов, первый уровень, Просто небольшой сверхбыстрый рывок где-то на метр.